Добрый день всем нашим дорогим ученикам, слушателям, товарищам, друзьям во всех странах, где вы находитесь сейчас и нас слушаете и видите. Мы с вами продолжаем очередной наш виртуальный урок по статье «Предисловие книги Зоар» Бааля Сулама. Предисловие очень важное, очень объемное, емкое, глубокое, но мы его с вами, так сказать, проходим по первому разу, можно сказать, снимаем верхнюю стружку. Дошли мы с вами до 18 пункта этого предисловия. И здесь Бааля Сулам спрашивает вопрос. Возможно ли, чтобы от вечного Творца исходили временные действия или творения? Потому что мы являемся действиями Творца, следствиями того, что Он сделал. Возможно ли такое? И вот тут действительно возникает проблема. Как может из вечного, совершенного появляться что-то несовершенное, временное, умирающее? Ведь законы природы созданы таким образом, что закон является сам олицетворением себя. Но даже в нашем мире, если человек совершенный, то мы ожидаем от него совершенных поступков. Ну, более-менее, что называется. Вот. То есть, глядя на человека, мы уже можем предугадать, если мы знаем его более-менее, какие поступки ему свойственно совершать, а какие нет. Какие мысли в нем могут быть, да, какие нет. Правда, подчас это заставляет нас разочаровываться в людях, но это потому, что мы их не знаем. Требуем от них слишком многого. Но, в общем, если Творец совершенен, то от него должны исходить абсолютно совершенные действия. Почему же мы тогда созданы им, как несовершенные? И вообще, откуда, как это вообще возможно было совершить такие несовершенные действия совершенному Творцу? И здесь, конечно, это не праздные вопросы. Может быть, они нам кажутся лишними или какими-то отдаленными, не касающимися нас. А на самом деле это вопрос очень глубокий, который очень близки нам. Ведь, вот, допустим, вот этот вопрос, возможно ли, чтобы от вечного Творца исходили действия временные? На самом деле вопрос, он касается нашего постижения реальности. Ведь все, что мы ощущаем, думаем, мыслим, понимаем, рассуждаем, все, что проходит с нами, над нами, на нас, это все проходит в наших внутренних ощущениях, осознаниях, постижениях. Так вот, когда мы спрашиваем, как могут от вечного Творца происходить временные какие-то или даже нехорошие действия, то мы говорим о том, как мы это воспринимаем. И ответ, он такой. Из сказанного нам должно быть понятно, что в действительности мы находимся в вечном и совершенном состоянии, как творение вечное и совершенное. И находимся в ощущении, противоположном этому, только для того, чтобы сами смогли это ощущение противоположности, ощущение нашей ущербности, нашей временности, нашего несовершенства снять с нас, убрать с нас. Вот каждый из нас должен понять, что он внутри себя на самом деле совершенный, идеальный, равный, подобный во всем Творцу, вечный, гармоничный, только находится сейчас над нами, властвует сейчас над нами такая пелена эгоистическая, которая скрывает нас, вечных, совершенных, гармоничных, от нас сегодняшних. То есть я не ощущаю самого себя, я не вижу этого самого себя. Есть во мне какой-то черт, какой-то зверь, который от меня скрывает это. И вместо меня личного, совершенного, показывает мне вот свою морду, такую чертову. И таким я на самом деле себе представляюсь. Но я должен понять, что вот это свойство во мне эгоистическое, оно специально сделано для того, чтобы я его сбросил с себя, чтобы я его отторг, отверг, чтобы я раскрыл себя именно таким, как я есть на самом деле, чтобы я попросил об этом высшую силу Творца, чтобы он смог помог мне справиться с этим, со своим злом во мне. И тогда, когда моя вот эта вот отвратительная внешняя форма, которая сидит сейчас на мне, облачает меня, истинного и совершенного, она с меня сойдет, тогда я почувствую и себя, и вечное творение, и Творца, и весь мир абсолютно совершенным, вечным. И не будет мне казаться, что я ущербный, низший, временный. То есть все эти ощущения ущербности во всех категориях, они создаются в нас нашим эгоизмом. И поэтому этот эгоизм мы и должны в себе убрать. То есть, говорит Баля-Сулам, желание получать ради себя, как испорченная форма нашего тела, не существует в замысле вечного творения. В этом замысле творения мы находимся в совершенном состоянии. А желание получать эгоистическое проявляется в нас лишь в состоянии вот этом промежуточном. Для того, чтобы дать нам возможность его исправить, избавиться от него и таким образом самим постичь это совершенство. Вот тогда, когда мы его сами постигаем, по мере нашего постижения, мы этим самым, поднимаем себя, мы этим самым понимаем создание Творцом вечного совершенного состояния, когда приближаемся к нему из состояния противоположного. А прочие творения, кроме человека, не имеют свободы воли. Они не имеют возможности сами приближаться к этому совершенному состоянию. Их состояние определяется человеком, как центром творения. И они поднимаются и падают вместе с подъемами и падениями человека. То есть мы за собой тащим вообще всю действительность. То есть в той мере, в которой я исправляю себя и начинаю ощущать свое совершенство себя как человека более высшего, в той мере и мир должен в моих глазах ощущаемый исправляться, совершенствоваться, и я его буду видеть другим. То есть человек, который поднимается в своем ощущении к Творцу, для него меняется не только он сам, а и окружающая его действительность. Баля-Сулам это очень здорово описал в статье «Скрытие и раскрытие лика Творца». Вы можете прочесть эту статью. Настолько он говорит об этом там поразительно, что даже не верится, что такое может быть. Что то, что сегодня, мне кажется, в людях, как изъяны, уродства, болезни, их болезни, их бедность, их пороки, их там всевозможные ущербы и так далее, мне будет казаться совершенно наоборот. Вроде бы объективная реальность. На самом деле она субъективнейшая в моих ощущениях. То есть, если я исправляю себя, я этим исправляю мир. Нам, к сожалению, не знакомы такие ощущения, потому что мы в нашем мире никогда не достигали изменения своих чувств, свойств, сенсоров, качественного изменения, получения на отдачу. И поэтому мы не понимаем, насколько эта картина, то, что мы сейчас наблюдаем, она иллюзорна, временна, она зависима только от наших внутренних качеств. И изменяя свой эгоизм на свойства отдачи и любви, мы абсолютно меняем при этом картину мира. Вы не верите, вы можете мне поверить или проверить сами, что желательнее, конечно, но только если человек действительно изменит свое свойство, сразу же меняется в нем ощущение мира. И он начинает ощущать этот мир, и наш мир в том числе, совершенно иным, находящимся в большем совершенстве, под стать тому изменению, которое сделал сам человек. Как только у нас появляются вопросы по делу, ты можешь сразу же входить в это дело. Хорошо. Если они есть. Пока нет. Пока есть, но не совсем. Да, общие, пока не по теме, да. Угу. Хорошо. Есть теперь следующий пункт, 19. Тут есть ответ на вопрос номер 4. Почему добрый Творец заведомо создал творения, которые страдали бы и мучились в течение всей своей жизни? Тоже, видите, они идут по одной линии, эти вопросы так выстраиваются. Отвечает Бааля Сулам, все страдания обусловлены состоянием первым, в котором находится совершенное состояние человека. Предопределяется это первое состояние состоянием третьим, исправленным состоянием, к которому мы должны прийти. То есть первое и третье состояние, они существуют в мире бесконечности как совершенно одно состояние. Нет между ними разницы. Это первое состояние и это третье состояние. Они совершенно одинаковы. А мы с вами находимся в промежуточном состоянии, во втором. Вот это состояние, оно ущербное. Минус. Это состояние, это исходное положение. Оно совершенно, потому что создано Творцом. Вот это состояние совершенно, потому что мы к нему приходим из нашего несовершенного состояния. Но вот это состояние наше, оно несовершенно, оно сейчас дано нам в ощущениях. Его мы сейчас ощущаем. И поэтому нам кажется, что Творец создал мир испорченный и нас испорченными. Потому что не ощущаем мы первого состояния, которое Он создал, не ощущаем мы третьего состояния, которое ощутим, когда придем сами к состоянию номер один, то есть состояние три, состояние один, они одинаковые состояния. Только три – это состояние, которое мы ощутим. Состояние один мы никогда не ощущали. Мы с вами находились там в бессознательном состоянии. А ощущаем с вами состояние два. Вот это состояние два, ощущаемое нами, только оно и воспринимается, и кажется нам нашим миром. Но на самом деле это временное, ущербное состояние, нахождение в котором всего лишь несколько тысяч лет. А нам осталось, как мы знаем, 230 лет до окончания всего этого периода. 230 лет. Будем надеяться, что мы это сделаем намного быстрее в течение даже этой нашей жизни. Это все зависит только от нас. Если нас будет подгонять слепая природа, вот отсюда из первого состояния будет гнать нас через второе состояние к третьему, без всякого нашего участия в этом. То есть, допустим, если бы мы с вами сегодня бы не занимались бы каббалой и не пытались бы развить себя сами, тогда нам бы понадобилось еще 230 лет. Но поскольку мы распространяем каббалу и пытаемся самостоятельно тоже приложить усилия и находиться в этом движении, то, естественно, что этот срок мы можем сократить буквально до месяцев, и до дней. Это зависит только от нас. Чем большее количество людей пожелает реализовать в себе это исправление, тем проще будет нам это все сделать и быстрее, и легче. Так вот, Творец создал творение, которое бы страдали и мучились, говорит Бааля Сулам, это ощущаемый не то, как создал нас Творец, а ощущаемый свое вот это низменное состояние. Себя вот в этом состоянии мы ощущаем по сравнению с состоянием бесконечности. Вот это состояние ощущается нами, разница в нем, ощущается нами как страдание. Вот это дельта. И поэтому мы страдаем. Но это с одной стороны. С другой стороны, эти страдания нам необходимы. Потому что если бы мы не ощущали этих страданий, то бы мы не пожелали никогда избавиться от нашего этого существования. Мы бы продолжали существовать как животные и понимали бы, что это плохо, но все равно не смогли бы себя вытолкнуть из этого состояния. Вот эти страдания, которые постепенно все больше и больше нагоняют нас, то есть накапливаются, аккумулируются и давят на нас, они на самом деле являются нашей движущей силой нашего развития. Но желательно, чтобы мы, осознав это, как только я осознаю, знаете, как маленький хороший ребенок, умный, получил толчок от родителей, и он уже пытается сам устремиться вперед. То есть первоначально, естественно, что нам необходимы страдания. Но я должен попытаться их быстро перевести в силу, силу движения или подъема. Вот. Если у меня есть достаточно разума, то я буду пытаться всеми силами своей души перевести себя из подгоняемого страданиями в устремляемого вперед к счастью, к любви, ко всему доброму, к добру. То есть от минуса я тогда беру плюс на себя и иду к нему. Так вот, говорит Бодхисаттва, когда все люди согласятся уничтожить в себе эгоистическое желание и обретут альтруистическое желание, они устранят этим все тревоги и все зло в мире. Каждый будет уверен в здоровой и полной жизни, потому что весь мир будет заботиться о нем и его нуждах. Каждый от всех. Нам, конечно, кажется это какими-то коммунистическими заповедями, но на самом деле это все абсолютно не так. Потому что вся природа, весь этот глобальный кризис, все то, что сейчас развивается, это все равно подгонит нас к этой необходимости. И поэтому, если мы сможем даже создать в нашей группе мировой вот такое общее мнение о том, что нам необходимо избавиться от нашего эгоизма, приподняться над ним, то этого будет достаточно для реализации этого усилия, и мы почувствуем между собой все вместе, участники этого движения, к духовному, как в нас это реализуется. Но пока в человеке есть только эгоистическое желание получать только ради себя, то есть впитывать в себя, вбирать, он продолжает оставаться источником тревог, страданий, болезней, убийств, войн, ненависти к другим. Так пишет книга Зоар. Спасение от них только в исправлении нашего желания. И все страдания в мире даются только для того, чтобы раскрыть нам глаза, подтолкнуть нас избавиться от эгоизма тела и развить желание отдавать. И знай, что отношения между товарищами важнее отношений с Творцом, потому что отдача товарищей приводит к отдаче Творцу. То есть потому что, когда мы выясняем отношения между собой, это более реально, это более явно, я в этом не могу фантазировать и путаться, мне ясно, с чем я работаю, как я отношусь к товарищам, я вижу, что это не те желания, с которыми я могу нафантазировать себе, что я отношусь к Творцу и так далее. Поэтому получается, что Творец разбил душу на огромное количество душ частных. Здесь это была одна общая душа. Я пишу сумма. И здесь это сумма. А вот здесь это не сумма, а частные души. Так вот, сделано это было специально, чтобы дать нам возможность реально, явно понять, в каком состоянии мы находимся, в состоянии ненависти, нелюбви, отторжения, зла, зависти, гордости и так далее относительно друг друга. И только если мы сможем уничтожить в себе, захотим, уничтожить-то не сможем, уничтожит их в нас высший свет, а если пожелаем, захотим, чтобы в нас уничтожил он эти свойства, тогда он так подействует. Вот для того, чтобы реально представлять себе, что мы должны требовать от высшего света, и дано нам в этом мире огромное множество душ, с которыми можем мы начинать работать. И таким образом не обманывать себя, что мы якобы уже исправлены, и где же мое вечное совершенное состояние. Да, Саша? Поступило уже много вопросов. Вас спрашивает Роман из Киева. Если я являюсь желанием получать, и нет во мне намека на желание отдачи, то как я могу представить Творца? Ведь все познается в сравнении, или чувство свойства отдачи. И если я нахожусь во тьме, я даже не могу увидеть, что нахожусь во тьме. С чем мне сравнивать? С чем тебе сравнивать, Роман? Ты вообще писал мне тоже тут недавно... Чего-то я помню, почту от тебя получал. С чем тебе сравнивать себя? Ну, с Творцом, конечно, ты бы хотел себя сравнить, я понимаю, но это еще рано. А сравнить ты себя можешь с товарищами, с группой. Вот представь себе, что есть такое объединение, когда люди себя не ощущают, а ощущают только вот эту вот общность, которая называется группа, команда, единение. Вот, вот это они ощущают, и больше ничего. Вот когда люди ощущают именно вот эту общность свою, не себя, а мы вместо я, тогда можно говорить о том, что они понимают, какая разница есть между ними и Творцом. Если я могу в нашем мире представить себе ощущение только мы, без я, это уже какое-то движение к духовному. Потому что духовное основано на выходе из эгоизма. Мы должны наше кли, эту чашечку, которую мы рисуем всегда, да? Наше кли, мы должны ограничить экраном. Это значит выйти из себя. Это и есть экран наш, масах. А это наше кли. И мы должны любое наслаждение, которое приходит ради меня, отдать его обратно на группу. Думать о группе. Думать не для себя, не для меня. Если я могу вот такое сделать, значит, я уже нахожусь в процессе движения к третьему состоянию, к исправлению. Если я такого сделать не могу, значит, мне надо попросить, чтобы я смог. Проси. Тебе есть с чем сравнивать себя. У вас сейчас есть в Киеве группа. Я вот вижу Киев, Юнити. Ну, в чем же вы Юнити, если ты так себя ощущаешь еще и не знаешь, с кем сравнивать? Все остальные уже связаны между собой. Все остальные уже там сидят, понимаешь ли, и душа в душу. Вот мы видим сейчас ББ Берлин, с нами находится вместе. Ну и киевскую группу я здесь вижу сбоку от меня, московскую группу. Вот Санкт-Петербург показался сегодня, чего-то он в маленьком количестве. Наверное, все пошли на Петропавловку загорать. Что я хочу сказать, что ты думай о том, что, наверное, все, кроме тебя, уже находятся в таком исправленном состоянии, а ты еще нет. Вот представляешь, как обидно. Поэтому сказано, вот даже Красноярск, смотри, в каком количестве существует. Вот сибиряки дают. У меня просто много экранов, вы не видите это на своих экранах, а мне тут показывают. У меня много экранов, а вот Красноярск показали. Привет. Пока до них дойдет, до Сибири и обратно, они отреагируют, еще будет время. Что я хотел бы сказать, что надо представлять себе человеку, что кроме него все находятся в исправленном состоянии. Кстати говоря, для киевской группы это особенно полезно, да и вообще для всех групп. Считайте, что вокруг вас все исправлены. Вокруг вас мир бесконечности. Вы должны только с себя эту стружку снять, эгоистическую, и тогда вы все это обнаружите. И все будет хорошо. Так что попытайтесь это сделать. Это просто работа. Это просто такая у нас работа. Но если человек от этого не отказывается, начинает понимать и начинает видеть, что вот эта самая неприятная, грязная самая работа, которая находится перед ним, соединяться с другими, что именно в этом он начнет понимать, насколько он не с ними, насколько он против Творца, насколько он удален от него и от них не хочет. То есть в той мере, в которой я могу полюбить группу, причем не теоретически, а явно в ней ощутить себя, в той только мере я могу сказать, что более-менее я приближаюсь к Творцу. Всегда через связь со всем человечеством. Творец находится за остальными. Так как он относится ко всем, вот здесь вот человечество. так как Творец относится к ним, так и я должен относиться к ним. Чтобы мы были равны в своем отношении к человечеству. Вот тогда я могу говорить, что я приближаюсь к нему. Ну, пойдем дальше. Или есть вопросы? Еще есть вопросы. Антон из Санкт-Петербурга вас спрашивает. Как я могу изменить отношение к миру, если плохое отношение передал мне Творец? Получается, что он должен дать мне правильное отношение. В чем тогда работа человека? Чтобы попросить. Творец нас сделал эгоистами, страшными, ужасными. Все, что сделал во мне, сделал плохо. Он так и говорит. Я создал зло в человеке. Я создал, он говорит. А кто еще мог создать, кроме него? То есть, все, что во мне есть, это он сделал. Так что со всеми претензиями обращайтесь к нему. И так и сказано. Так и сказано. Есть такая на арамите, это древний язык, который был популярен в Вавилоне, в древнем. Так сказано, «Лех леуман шаасани». Ну, это на иврите, арамит вместе. «Лех леуман шаасани». То есть, иди к Творцу, который создал меня. У тебя есть ко мне претензии? Иди к Творцу, который создал меня. Но каббалисты говорят об этом не так, что это якобы отникиваться через, в суде, понимаешь, перед судьей. Что это я не виноват, меня таким создали. А иди к Творцу, который создал тебя. То есть, создал Творец в тебе зло, эгоизм. Иди к нему и требуй, чтобы он его исправил. А зачем так сделано? Для того, чтобы ты в нем вознуждался, в Творце. А зачем? А таким образом ты с ним сближаешься. Ты начинаешь его понимать, а он тебе строит все такие козни. Он хочет, чтобы ты его упрашивал и так, и сяк, и так, и сяк. Он флиртует с тобой. Почему? Для чего это надо? Для того, чтобы ты погнался за ним, чтобы ты захотел его, захотел связи с ним, почувствовал свою зависимость от него. И когда у тебя получается вот такая постепенно связь с ним, ты уговариваешь его, ты стараешься угодить ему, ты начинаешь понимать его внутренние свойства, ты его изучаешь. И этим становишься равным, подобным, близким ему. Поэтому изначально создан эгоизм, и наша невозможность его исправить, и наша невозможность в нем существовать, и только лишь возможность одна. Единственная свобода воли – это просить, чтобы он меня исправил. Для того, чтобы сблизиться с ним. Не потому, что я плохой и хочу быть хорошим. Если я так буду просить, значит, я буду просить это ради себя, потому что плохо мне. А мне тут надо еще постепенно себя обратить из просьбы для себя в просьбу не для себя, а якобы для других. Дай мне возможность быть подобным-то тебе, чтобы относиться хорошо к другим. То есть в итоге получается, что работа, она какая-то раздвоенная получается. Куда-то я не могу сфокусироваться на Творца или на остальных, или на себя. А для чего это делается? А для того, чтобы не дать нам возможности сосредоточиться на себе, выйти из себя. Ну, все-таки пойдем дальше. Вопрос номер 20. Что является нашей сутью? Он об этом уже спрашивал, а сейчас он желает на это ответить. Отвечает Баля Сулам. Наша суть – это желание получать. Но не в виде желания получать для себя, в котором мы находимся сейчас, вот в это желание получать, эгоистическое, которое есть в нас. Нет. А желание получать, которое проявится в нас в третьем состоянии. Когда все наши желания сольются вместе, и все они вместе будут работать друг на друга. То есть, вот это «я», вот это я. А все остальное, это вы. И мое я заключается в том, чтобы все делать на вас. Вот это я, а вот это вы. тогда получается, что мое кли, мое желание, это все ваши желания вместе взятые. То есть я таким образом обретаю огромнейшее желание, бесконечное желание. Каждый из нас. Представьте себе, вот это вот желание, созданное Творцом, вот это я, вне, чувствующий себя вне других. А вот это все вы, все души. И я сейчас относительно вас, всех, вам все отдаю. То есть вы становитесь мое желание. Я таким образом обретаю мое бесконечное желание. Мое бесконечное желание. Каждый из нас. А тут вы, допустим, Роман тот же из Киева. И он то же самое отдает другим все, что может. Как клетка в теле работает на все тело. И он тоже, значит, ты. То же самое делаешь с этим совсем общим желанием. И у тебя тоже получается твое бесконечное желание. То есть у нас от нашей природы нету ничего, кроме вот этой точки. Я. Точка. И не более. А все остальное это во мне только за счет того, что я соединяюсь с другими. Вы. Это все человечество. Все души. А возможность соединиться с вами, эту силу, эту возможность может дать не только свет, Творец. Он должен быть здесь как мой партнер, Творец. Он так и называется в этом деле, партнером, помощником. Я его приглашаю, я требую, чтобы он был здесь для того, чтобы обеспечить мне вот эти вот мои выходы ко всем к остальным, чтобы я смог начать им отдавать, мог начинать так относиться к ним. Творец мне должен дать эту силу. Получается, что я вместе с Творцом иду и соединяюсь вместе со всеми против своего эгоистического желания вместе ко всем, начинаю относиться ко всем альтруистически. Вам это не напоминает сказанное в Библии? Сказано Творцом, идем вместе к фараону. Это он говорил Моисею, Муше. Говорит, бо лепаро. Идем вместе к фараону. Так вот, я и Творец только вместе. Если я беру с собой его силу, тогда вместе мы, но мое желание и его сила, вместе мы можем прийти к тому, что присоединю я к себе все эти души, всех этих людей, не эгоистически желая их использовать для себя, а альтруистически желая им отдавать. И тогда они становятся моей душой, мое кли, мое бесконечное желание, твое бесконечное желание или душа. Причем душа вот эта вот, она на нас, а всех одна. И называется она Адам. Это сумма всех душ. Поэтому идем к фараону. Это обязательное условие для человека, когда Творец ему сам говорит. То есть он ему постепенно подсказывает. Ты здесь сам не справишься. Пойдем вместе. И идут вместе и побеждают. Фараон получает 10 своих казней, и, то есть наш эгоизм, и он становится в наших глазах настолько отвратительным, что мы понимаем, что надо от него удрать, над ним возвыситься, и начинаем по-другому относиться ко всем к остальным, то есть с любовью и участием. И этим приобретаем нашу душу. Таким образом приобретается душа. А до этого в нас нет души, только точка. Только точка. Ну, есть что-то, да? Вас спрашивает Пэт из Соединенных Штатов Америки. Получается, что работа по объединению в группе вместе, это как устройство, как бы, как группа является в этом случае как устройство, похожее на Творца? Конечно. Я работаю с группой, я пытаюсь объединить себя с группой, я пытаюсь войти в группу. Я этим, как сказать, я этим делаю себя как бы равным Творцу, подобным Творцу. У меня только нет этой силы так обратиться ко всем, так действовать относительно всех. То есть я должен представить себя находящимся как в мире бесконечности, где мы все абсолютно соединены вместе. И только силы мне не хватает, чтобы правильно всех скоммутировать относительно себя, себя относительно всех. Можно? И когда я эту силу чувствую, что обязан получить снаружи, у меня нет никакой возможности правильно ко всем отнестись, у меня нет никакой возможности приподняться над своим эгоизмом, тогда я требую Творца. И Творец явно здесь проявляется и говорит: идем вместе к фараону, нет проблем, ты маленький, знаешь, как маленький ребенок, которого он требует, чтобы ты его поднял на руки. Когда ты его поднимаешь на руки, он тебе показывает, что он хочет, и ты должен его привести там к чему-то, там, что стоит высоко, находится, он хочет это взять. Вот таким образом мы здесь действуем. Ничего больше не надо. Человек должен так себя почувствовать, что у него в руках есть Творец, он может им командовать как маленькое дитё, только если он хочет правильные вещи. И он будет себя чувствовать так, на руках Творца. Да? Альфиери из Венесуэлы просит вас каким-то примером вот показать это силу воздействия группы. А Игорь из Германии спрашивает, в чем разница между криминальной или коррумпированной группой и каббалистической? То есть какие-то примеры люди... Разница в цели. Или мы хотим взять банк, да, или убить там кого-то. Ну, короче говоря, ради себя желаем получить удовольствие, или мы в нашей группе желаем соединиться с Творцом, и поэтому приходим к необходимости возлюби ближнего как себя. Разница в конечной цели. А в принципе, такие группы, и каббалистическая, и уголовная, они могут внешне походить абсолютно так, как-то друг на друга, в взаимном поручительстве, взаимной любви, взаимном внимании. Хотя вряд ли в последнее время я этого не особенно вижу в уголовных группах. Когда-то были романтические разбойники такие, рыцари, сейчас понимаешь ли, больше. Да, которые там занимались благородным грабежом, просто так не убивали, похищали золото и женщин, а все остальных отпускали на свободу. Вот. Ну и вообще это было все красиво, в красивых костюмах, понимаешь ли, галантно, с поклонами. А сегодня это все, понимаешь ли, так грубо, примитивно, через киллеров. Ну это мир так, понимаешь, что сделаешь? Нет той романтики. Да, романтиков с большой дороги нет больше. Так вот, группа каббалистическая, она своей целью ставит подобие Творцу. То есть она готова нападать на себя не романтически, а просто как рьяные звери, для того, чтобы весь свой эгоизм разорвать в клочья и начать относиться ко всем в мире с любовью и отдачей. Если они очень этого желают вместе, вот так себя измордовать, чтобы вот так начать относиться ко всем остальным, то они при этом могут просить Творца. И Он даст им эту силу, пойдет вместе с ними против их эгоизма и победят они вместе этот эгоизм и станет человек обладателем свойства отдачи и любви. И в этой мере, в которой он станет обладателем этого свойства, он начнет чувствовать высший мир, свою вечность и совершенство, потому что станет этим подобным Творцу, таким как Творец. То есть окунание в свойство отдачи и любви – это окунание в высший мир, в ту реку райского сада, о которой, так сказать, нам повествует. Можно еще? Да, пожалуйста. Дима из Москвы спрашивает, а что значит попросить? Если это процесс, то каков порядок этого процесса? То есть, что я должен Ты делать? Не должен писать, Димочка, никаких заобъявлений и просьб, и никакой формы здесь нет подачи заявления. Здесь есть только одно. Как только ты в сердце в своем захочешь, это произойдет. Значит, надо все время делать чего-то в этом направлении, а когда у тебя действительно произойдет такой щелчок в тебе, что «хочу я», сразу же ты почувствуешь, как это реализуется. Так что заявлений не надо никаких. Творец чувствует, что у тебя в сердце. Ты его не обманешь. То, что даже ты своего сердца не чувствуешь, какое оно там внутри, внутри, внутри, за многими-многими такими своими оболочками. Вот он чувствует самую сердцевину твоего сердца, твоих желаний. На самом деле, какие они и куда направлены, он знает. И как только ты сам дойдешь до этих желаний, до глубины сердца, вот проходишь себя этой иголкой внутрь сердца и поймешь, почувствуешь, что же там за желание самое-самое внутреннее. Вот как мне его удалить, а я этого не в состоянии. Все остальные, мне кажется, что я их исправил, а вот это никак не могу. Вот тогда у тебя возникнет крик к Творцу, и сразу же он тебе ответит, и пойдете рядом, вместе к фараону. Фараон это и является вот это самое внутреннее, страшное, эгоистическое желание, наша природа. Самая-самая ее основа, она называется фараоном. И это желание создано Творцом, оно специально в нас. Этот эгоизм, на самом деле, он благ. Это благо для нас, благодаря ему мы возвышаемся. Это отрицательное свойство, но оно именно нас и толкает вперед. Сказано в Торе, в Библии, что Яков, когда он спустился вслед за своими сыновьями в Египет, его пригласил к себе фараон, и фараон перед ним преклонился, а Яков благословил фараона. Как это может быть такое, что Яков благословил фараона? Противоположные свойства. Потому что в глубине, внутри, между ними нет никаких противоречий. Потому что это то свойство, на самом деле, эгоистическое, которое помогает человеку достичь Творца. Продолжим? Есть еще вопросы интересные, да. Ирина из Санкт-Петербурга вас спрашивает. А если стыд мешает попросить, это что, моя гордыня? Как это преодолеть? Сил нет. Сил нет. Она пишет. Ну, сил нет, это когда... Нет сил, это я вам скажу. Когда нет сил, то нет желания, в другом переводе. Сил нет, такого не бывает у человека. Сил нет, значит нет желания. В следующий момент вдруг появится сила. Откуда? Желания, силы нет. Есть сила желания. Так что, Ирочка, надо приобретать желание. А откуда? Вот от того, что мы с вами учимся, от того, что вы слушаете еще другие наши занятия. Я очень вам советую утренние занятия иногда послушать. И от того, что надо участвовать в распространении. Этим всем мы привлекаем свет, который нас чистит и дает нам новые желания. А что она говорит? Стыд? Да, стыд ей мешает попросить. Как преодолеть этот стыд? Нет. Когда это необходимость, стыда нет. Человек, который опускается в своем своей необходимости до необходимого на самом деле, вот нет у меня хлеба, я умираю. У меня нет чувства стыда совершенно. Я при этом могу взять у любого. Я могу подойти и просто попросить. Могу. Мы такими созданы. Это не вы и не я, и не значит, что вы там женщина, я мужчина, или там пожилой, или молодая, или кто и что. Ничего подобного. Если мы просим, Если мы нуждаемся в самом необходимом, мы становимся на животный уровень. Это наше тело требует, а не я моя во мне. И поэтому нет в этом никакого стыда. Животное не стыдится. Поэтому, когда достигнете вы состояния необходимости духовного, у вас не будет стыда просить Творца. Наоборот, у вас будет требование к Нему. У вас будет отношение к Нему как маленького ребенка, младенца, который требует от своей мамы. Он требует от нее, он считает, что она создана для того, чтобы обеспечивать его всем необходимым. Он даже бьет ее, знаете, как маленькие дети, если им не нравится мама. Там что-то она отказывает им. Они обижаются, они плачут. И то же самое у вас будет относительно Творца. Но со стороны осознания Его и себя. У маленьких детей это происходит инстинктивно, от природы. А у нас это будет сознательно. Так что еще придет время. Ну и пойдем дальше, да? 21 пункт. Творения отличаются только желаниями, необходимостью для творения которых требует развитие разума. Насколько различаются желания, настолько же различаются наши мысли и знания. То есть каждый из нас, он совершенно по-другому устроен и в своем мысленном, мыслящем, умственном аппарате. Потому что разум, он порождается желаниями. И поэтому, поскольку желания в нас у каждого разные, ведь мы из разной точки общей души Адама произошли. Есть общая душа вот эта, так? И каждый из нас происходит оттуда, из любой точки. Это, допустим, я, а это вы и так далее. У каждого свой корень, у каждого свой набор желаний. И поэтому у каждого из нас совершенно иной тип мышления. Совершенно иной. Насколько наши желания не подобны друг другу, настолько же наш мыслительный аппарат, аналитический аппарат отличается от другого человека. Причем отличается кардинально, вы в этом еще убедитесь при своем духовном подъеме, насколько не только чувствами, а разумом мы разные, и в этом-то заключается затем совершенство нашего соединения. Мы дополняем друг друга до идеального такого компьютера. Так если желание ограничено только животными потребностями, то мысли направлены лишь на наполнение этого желания. И хотя человек использует разум, но разум его подобен разуму животного, поскольку обслуживает животное желание, животный уровень желания. Если же желание требует человеческих наслаждений, почести, славы, власти, то мысли направлены на выполнение этого желания. То есть каждый раз наш разум, он помогает нам достичь желаемого, но не более этого. К чему это говорит Боря Сулам? Он нас предупреждает, что основа нашей природы – это желание. А вторичное, первичное – это желание. И рядом с желанием, в мере этого желания, развивается разум. И разум развивается вторичный только в той мере, в которой его развивает желание. И не иначе. Поместите ребенка в джунгли, оставьте его там. У него желания будут на уровне, как у животного, и разум будет таким же. Ничего мы с ним больше не сделаем. Хотя задатки, зачатки у него, возможно, были гениальные. То есть желание, оно командует разумом, а как мы можем исправить желание, чтобы поднять наш разум? А желание мы можем, на желание мы можем подействовать снаружи. Это группа, которая устремлена к Творцу. Вот это ее цель. Творец. Поэтому ее желание – это желание Творца. И поэтому вот эти желания, если мы захотим, группа передаст нам, И тогда разум у нас разовьется таким, чтобы мы могли постигнуть Творца. Вот как это работает. А все зависит от того, как я со своей точкой в сердце, которая мне дана изначально, и группа, которая мне дана, в которую меня привели, я ее сам не нашел. Не случайно я обращаюсь к группе, и я прошу. Так? Я прошу. Что я прошу? Чтобы группа дала мне важность цели. Важность цели. В этой мере во мне развивается разум, как достичь цели. Как достичь цели. И я с этим огромным желанием, с этим огромным разумом подстать ему, могу исследовать Творца и сближаться с ним. Вот так это работает. Значит, вот группа, она является в этом, во всем чертежике, схемке, она является определяющей. Если я получу от группы важность, тогда заработает вся эта картинка. А если я этого не получу, то я остаюсь со своим разумом наедине и не более того. Значит, вот здесь вот является начало моего духовного продвижения. Влияет ли на меня группа так, что я могу добавить к своему желанию важность цели внешнюю и тогда развиваться? А иначе я буду только сам с собой, сам в себе. Вопросы? Да, есть. Пожалуйста. Тони из Испании спрашивает вас. Является ли стыд формой пробуждения человека к духовному? Является ли стыд формой продвижения, пробуждения человека к духовному? Смотря какой стыд. Вот я вчера своровал, а сегодня меня поймали. Мне стыдно. Теперь все на меня показывают пальцем. Даже, может, напишут в газетах. А если бы меня не поймали, мне было бы стыдно или нет? Значит, стыдом является сравнение. Давайте мы это нарисуем, чтобы не портить наши картинки. Стыдом является сравнение между какой-то, каким-то, допустим, идеал. Возьмем как идеал, да? И я. Вот разница между этими свойствами дает мне ощущение стыда. Для этого надо, чтобы проявился этот идеал, эталон, допустим. Он должен во мне проявиться. Как же он проявляется во мне? Мне надо тогда раскрыть Творца, и мне надо раскрыть себя. И тогда я смогу действительно использовать стыд для своего продвижения. Значит, если здесь будет мной раскрыт Творец, раскрывшийся Творец, и здесь будет раскрывшийся я, потому что я себя тоже не знаю, раскрывшийся я. О, тогда я в себе ощущу, насколько вообще я обратен, противен ему, вот тогда я не смогу эту штуку выдержать. Вот это вот дельта, разница в осознании, кто я и кто он, она создаст мне, во мне такое чувство огромное стыда, которое вынудит меня выпрыгнуть из собственной эгоистической шкуры. О, это стыд страшный. Если я такое смогу постичь, то, конечно, но этот стыд называется адом. Ад. Это и есть ад, сжигающий человека, вот, о котором там аллегорически говорится, что там сжигают грешников. Это и есть вот этот стыд, сжигающий. Представляете, допустим, я думаю, что все мы не ангелы. Представьте себе, что сейчас вот проходит вся ваша жизнь, все видят, вот вы сейчас сидите в группе, вот я вижу московскую группу. Сидят там люди, сейчас перед вами вместо меня на экране будет проходить жизнь каждого. Причем голая абсолютно, без всяких купюр, без ничего. Вот сейчас вот все мы увидим друг друга. Вот такого вот просто, ну, самого натурального. Причем такие вещи, которые мы сами от себя скрываем. Это вы согласны или не согласны? Я не понял, кто мне там делает знаки. Я думаю, что согласных не будет. Но можем попробовать так эту картинку немножко раскрыть. Вы сразу же захотите прикрыться. Таким образом устроены мы. Мы не можем переносить самих себя на самом деле. Не можем. Вам не помогут никакие отговорки, что это, дескать, не я, это Творец, и другие не лучше, и так далее. Это не поможет. Раскрывается наше чувство относительно Творца, если относительно Творца, то это просто, ну, все. Хуже нет. Вот это чувство, оно раскрывается действительно, как говорится, праведникам раскрывается. На высших ступенях подъема, которые способны это выдержать, специально для того, чтобы это было для них энергией подъема. Об этом мы с вами изучали, еще, может быть, будем проходить когда-нибудь в первой части Талмуда и Сарасферот, это Истоклут Пнемит, внутреннее созерцание называется такая часть. Она на самом деле называется первая часть из книги Талмуда Сарасферот, «Учение о десяти сферотах». Но она, по-моему, и отдельно издана под таким названием, «Внутреннее созерцание». Там пишет Бааль Сулам, что стыд, он припасен для особых личностей, душ на высоких ступенях, которые способны его вынести, и они там получают раскрытие по полной программе. И оно таки их толкает вперед. Они не в состоянии тогда стоять на месте. Ну, просто это вот, как это даже не как пожар, от которого ты хочешь удрать. Это что-то такое, что вот люди бросают с 20-го этажа. Сразу, причем, как только во мне это раскрылось, я не могу думать больше. Я просто бросаюсь. Вот так. На меня тут тоже смотрят некоторые с ужасом. Но это так. Но вы не ужасайтесь, вам еще до этого не так-то близко. Так что еще можно подождать. А мы пока должны потихоньку приближаться к концу. Значит, я очень прошу вас быть с нами на связи. Сегодня вечером у нас по нашему времени с 7 до 8 вечера собрание товарищей. Участвуйте, пожалуйста, в нем. Также у нас очень много разных других мероприятий существует. Заходите в интернет. Смотрите, у нас есть там постоянное объявление. Пробуйте своим детям показывать. У нас очень много детских всевозможных там новостей, игр, программ. Я думаю, что из них продублировано на русском языке тоже, да? Есть. Целая группа работает над этим. Мы сейчас начинаем делать телевидение на русском языке. Появится очень много наших дубляжей и телевизионных всяких программ и прочего на русском языке. То есть перед вами все готово. Мы желаем вам прекрасного, легкого, духовного подъема. Оно все перед вами. И продолжим. Отпуска у нас нет. Мы с вами продолжаем заниматься. И до встречи в следующий раз. Я буду вас также видеть и в другие дни на наших уроках. Обнимаю всех вас. Всего вам наилучшего.